Глава 21. Артём Романов. Я сходил с ума. Буквально. С каждой секундой мой контроль таял, уступая место дикому, почти животному желанию, которое разрывало меня изнутри. Я взрослый мужик, устал как черт, сутки не спал, но сейчас мне было совершенно наплевать на усталость и сон, потому что рядом со мной была Юля. Единственная женщина, которая способна была свести меня с ума одним только взглядом, одним своим вздохом. Ее тело под моими руками было горячим, податливым и таким желанным, что я с трудом сдерживался, чтобы не сорвать с нее всю одежду и не взять ее прямо здесь и сейчас. Но я чувствовал ее напряжение, видел ее страх и понимал, что она не готова, не до конца. И несмотря на мое дикое неистовое желание, я не мог переступить эту черту, пока она сама не попросит меня об этом. Но черт возьми, как же было сложно сдерживаться. Я играл с ней, наслаждался ее тихими стонами и вздохами, ее вздрагиваниями и попытками спрятать от меня свои эмоции. Каждый ее вздох, каждое движение ее тела только распаляли меня сильнее, и я чувствовал, как остатки разума медленно и неумолимо ускользают от меня. «Юль». Мой голос звучал низко и хрипло, почти неузнаваемо. «Я не могу больше. Ты сводишь меня с ума». Она резко вздрогнула подо мной, и я почувствовал, как ее сердце бешено забилось. Ее глаза были широко раскрыты, в них читался страх, растерянность и что-то еще. Отчаянное желание, которое она не могла больше скрывать. «Артём, я...» Она начала говорить, но ее голос сорвался на полуслове, а щеки залились ярким румянцем. Я наклонился, накрыл ее губы своими, погружая нас обоих в головокружительный глубокий поцелуй, полный страсти и нежности одновременно. Я хотел успокоить ее, убедить, что ничего страшного не произойдет, пока она сама не захочет этого, и одновременно я не мог остановиться, не мог перестать касаться ее, ласкать, провоцировать и выводить на грань. «Просто расслабься, Юль», — шептал я ей в губы, чувствуя, как ее тело постепенно поддается, как она все меньше сопротивляется, уступая моим прикосновениям и моим ласкам. «И я не сделаю ничего такого, чего бы ты сама не захотела». Ее дыхание остановилось все чаще, глаза закрылись, и она, наконец, откинула голову назад, подставляя мне шею и позволяя прикасаться к ней, целовать и гладить ее тело, наслаждаться каждым вздохом и стонами, которые срывались с ее губ. Я осторожно, почти невесомо касался ее, играл с ее чувствительностью, доводя до безумия и себя, и ее. И с каждым движением, с каждым ее стоном я понимал, что больше не в силах терпеть. Мое тело отзывалось на ее реакцию мгновенно и безжалостно, требуя близости, требуя обладать ей окончательно и бесповоротно. «Юля, скажи мне, чего ты хочешь?» — шептал я, не отрываясь от ее губ и стараясь контролировать себя из последних сил. «Я не хочу, чтобы ты пожалела об этом». Она открыла глаза, взглянула на меня так честно, так искренне, что внутри меня что-то дрогнуло, а сердце пропустило удар. «Я не пожалею, Артём». Ее голос был тихим, но уверенным, а в глазах читалась та самая решимость, которую я так долго ждал. «Я хочу тебя». Это было тем самым сигналом, которого я ждал. И теперь меня уже ничто не могло остановить. Я снова накрыл ее губы своими, сильнее и жаднее прежнего, и ее тело тут же откликнулось, выгибаясь навстречу моим ласкам, отвечая на каждое мое движение, на каждое мое прикосновение. Нежность сменялась страстью, а ласка — требовательностью, и с каждым движением, с каждым ее стоном я чувствовал, как все сильнее теряю контроль над собой. Я вошел в нее резко, одним быстрым движением погрузился в ее тело. Почувствовал, как меня пробил разряд молнии. Она была такой мягкой, горячей и такой желанной, что я уже не мог думать ни о чем, кроме нее, и того, что сейчас происходило между нами. Когда волна удовольствия накрыла ее, заставив вскрикнуть и задрожать в моих руках, я почувствовал такое глубокое удовлетворение, словно это был мой собственный оргазм. Я смотрел на ее лицо, на котором застыло выражение абсолютного счастья и наслаждения, и понимал, что для меня нет ничего важнее, чем видеть ее такой. И тогда я позволил себе наконец-то отдаться собственным чувствам, собственной страсти, погружаясь вместе с ней в это головокружительное, сумасшедшее удовольствие, после которого мы оба не смогли бы остаться прежними. И в тот момент, когда мы оба достигли вершины удовольствия, я понял одну простую истину. Теперь Юля Никольская принадлежит мне окончательно и бесповоротно. И я никогда больше не отпущу ее от себя. Что бы ни случилось, теперь она моя, а я ее навсегда.